Сначала я решила, он просто не хочет смотреть на экран, а потом услышала сдавленный стон. «Эй, ты в порядке?» — шепнула я. Ньютон застонал снова, и сидящая впереди пара обернулась. «Нет», — прохрипел приятель, — «мне плохо». В свете экрана я увидела, как по его лицу растекается струйка пота. Жалобное «А», и Майк бросился к двери. Я поднялась, чтобы идти следом, а за мной и Джейкоб. «Нет, не надо», — остановила я. «Только посмотрю, как он». И все-таки Блэк не послушался. «Досмотри до конца», — настаивала я, когда мы выбрались в проход между рядами. $8 за эту резню заплатил. «Ничего страшного. Если хочешь, потребуй их обратно. Фильм отвратительный». В фойе Майка не было, и я обрадовалась, что Джейк рядом. Без лишних разговоров он бросился проверять мужскую уборную. Несколько секунд, и он вернулся. «Да, он там», — объявил Блэк. «Надо же, какая неженка! Тебе стоит выбирать менее брезгливых друзей, чтобы смеялись над кровопролитием, от которого других выворачивает». «Хорошо, буду иметь в виду». Кроме нас в фойе не было ни души. В обоих залах сеансы перевалили за половину, а здесь совсем пусто, и тишина такая, что слышно, как в киоске готовится попкорн. Джейкоб опустился на велюровый диванчик у стены и поманил меня. «Садись, мол». «Судя по звукам, мы еще не скоро увидим нашего друга», — заявил он и, вольготно вытянув длинные ноги, приготовился к долгому ожиданию. Тяжело вздохнув, я села рядом. Похоже, парень решил размыть оставшиеся рамки. «Так и есть». Не успела устроиться, он тут же обнял меня за плечи. «Джейк!» — отстраняясь, проворчала я. Парень убрал руку и, ничуть не смущенный отпором, сжал мою ладонь. «Да, на этот раз просто так не отвертеться. Откуда только взялась его уверенность?» «Белла!» — спокойно произнес он. «Хочу кое-что спросить». Я болезненно поморщилась. Этот разговор лучше вообще не заводить. Сейчас в моей жизни нет никого дороже Джейкоба Блэка, а он, похоже, решил все испортить. «Что? Я ведь тебе нравлюсь? Ты же сам знаешь, что да. Больше, чем тот обнимающий унитаз клоун». Он показал на дверь мужскую уборную. «Да», — вздохнула я. «Больше всех остальных парней?» Блэк говорил спокойно, невозмутимо, будто мой ответ ничего не значил, или он заранее его знал. «И девушек тоже», — добавила я. «Просто нравлюсь». Он не спрашивал, а скорее констатировал факт. Не зная, как ответить, я даже рот раскрыть боялась. Что делать, если Джейкоб обидится и начнет меня избегать? «Да», — прошептала я. «Вот и отлично!» — широко ухмыльнулся Джейкоб. «Раз я нравлюсь больше всех и кажусь симпатичным, для начала хватит и этого, а я парень настойчивый и терпеливый». «Ничего не изменится», — объявила я, стараясь говорить обычным тоном, но в голосе все равно сквозила грусть. Из насмешливо-иронического смугло лицо стало задорным. «Значит, соперник все тот же». Я поежилась. Удивительно, он чувствует. Имя называть нельзя, совсем как несколько дней назад, когда речь зашла о магнитоле, и схватывает на лету даже то, что вслух не произношу. «Можешь не отвечать». Я благодарно кивнула. «Только не злись на мою назойливость, ладно? Потому что я не сдамся, благо силы желания предостаточно». «Зачем тратить время попусту?» — вздохнула я, хотя сама искренне желала обратного, особенно раз он готов принять меня такой, как есть. Можно сказать, поврежденный товар без гарантии. Именно этим я собираюсь заняться.